Патрик ничем не напоминал человека, о котором она говорила. Да и внимательный взгляд Козлова смущал ее. Франсуаза умолкла на середине фразы. «Понимаю», — сказал Козлов. «Судя по всему, это стоящий юноша». «Да, ему очень повезло. Наверное, мне еще больше». «Странно, вы кажетесь человеком совсем другой эпохи». «Я?» «Да. Вам чужды зависть, ненависть, презрение, увлечение дурацкой модой. Вы любите всех, кто вас окружает». «Я еще не рассказала вам о самом чудесном человеке», — воскликнула она, — «о моей тете. Дома мы зовем ее Маду. Она нас вырастила, меня и братьев, а сейчас живет одна в провинции. Она антиквар. У нее тонкий вкус и проницательный ум». Франсуаза опять заметила в глазах Козлова благодарность и одобрение, будто он получил от нее как раз то, чего желал. Он слушал ее, как меломан скрипку, исполняющую без единой фальшивой ноты любимую мелодию. Они подошли к подножию каменной лестницы, ведущей на верхнюю набережную. Город окутывали туманные сумерки. Словно дым, смешанный с грифельной пылью, поднимался с земли навстречу вечеру. «Мне пора домой», — сказала Франсуаза. Козлов остановился. Лицо его снова застыло. Он пристально посмотрел на девушку и, наконец, произнес: «Я никогда не забуду этой прогулки, Франсуаза». «Я тоже», — тихо ответила она. Он проводил ее и, прощаясь перед открытым подъездом, задержал руку Франсуазы в своей. На пороге своей квартиры стояла консьержка. Прохожие основали взад и вперед по узкому тротуару. Франсуазу толкали со всех сторон. В любую минуту могли появиться отец, братья, Кароль. На душе у нее было тревожно и радостно. «До свидания», — сказал Козлов. Он отпустил ее руку. И вдруг она осталась одна. Козлов словно растаял в толпе. Мимо рыча проехал автобус. Равнодушные пассажиры выглядывали из его окон. Не вставая со стула, Жан-Марк обернулся и посмотрел, плотно ли закрыта кухонная дверь. Ему все время казалось, что плечи его и лодыжки стынут на сквозняке. Он то и дело сухо откашливался. Лучше всего помогал аспирин. Жан-Марк принял две таблетки до завтрака, запив их вином, и на целых 3 часа головная боль утихла. А теперь температура опять поднимается. Неужели все пасхальные каникулы грипп так и не отвяжется от него? И всегда-то в Ферадьер не очень весело. А если еще придется сидеть дома? Озноб усиливался. Руки и ноги ломило, голова была словно в тумане. «У меня 38,5, не меньше. Нужно бы снова лечь в постель», но ему было скучно одному в своей комнате. Здесь, на кухне, возилась у плиты Кароль, и это развлекало Жан-Марка. Она вздумала напечь к обеду блинов, одно из деревенских развлечений. В Париже Кароль и близко не подходила к кастрюлям. Но здесь, в Брамее, на нее вдруг напал кулинарный стих. Соседка, госпожа Тьер, приходила только утром, чтобы убрать комнаты. Весь день семья обходилась без прислуги. И Кароль твердила, что в восторге от этой свободы. Главным ее чтением стала поваренная книга, которая вся топорщилась закладками. Сейчас эта книга, открытая на главе о блинах, лежала на столе рядом с Кароль. Время от времени она заглядывала туда с поистине вдохновенным усердием. Кароль туго стянула вокруг бедер слишком широкий белый фартук и, чтобы не портить прическу, соорудила тюрбан из первой попавшейся под руку косынки. Изумрудный шелк на редкость удачно оттенял тонкость ее черт и янтарную прозрачность кожи. В этом необычном наряде она взбивала в большой миске жидкое светлое тесто, от которого исходил аромат ванили. «Куда ты столько развела?» — лениво проговорил Жан-Марк.